Глава 41. Мой жених, оказалось, не был совсем древним стариком. Скорее, ему было лет 40-50. Хотя его лицо уже успели прорезать несколько резких морщин, полностью седая шевелюра выглядела несколько неуместно. Все же песок из него еще не сыпался. Однако весть о том, что он не такой уж дряхлый, не заставила меня облегченно вздохнуть. Наоборот, я в полнейшем ужасе скорчилась за спинами других девушек. За последние недели я практически успела успокоиться и почувствовать себя в безопасности, и поэтому появление жениха в школе стало для меня настоящим шоком. Хорошо, что он с Вендином, а не с дядей. Тот меня не выдаст. Хотя о чем это я? У него все вечно на лице написано. Моему двоюродному брату еще сравнительно мало лет, и он пока не научился виртуозно притворяться. Но все же я медленно распрямилась. Просто буду стоять, как все, и скромно сверлить глазами пол. Надеюсь, брат сумеет удержать на лице равнодушное выражение, а сам мужчина не видел меня вблизи. Да и издалека тоже. Как он вообще решил взять меня в жены, ни разу не взглянув на меня? Может, дядя показал ему портрет? Или он украдкой посмотрел на меня из окна дядиного кабинета, когда я была в саду? Меж тем Вендин и жених двинулись вдоль стройных рядов девушек. При этом брат старательно пучил глаза, делая вид, что ищет меня, а мужчина рядом с ним окидывал девушек цепким взглядом и тут же шел дальше, словно точно знал, кого ищет. У меня затряслись руки, а перед глазами потемнело от страха. Так, нужно вести себя спокойно, как все. Я просто такая же ученица, самая обычная и незаметная. Меня тут вообще нет, вместо меня пустое место. Меня тут нет, меня тут нет, меня тут нет. Безотчетно и беззвучно прошептала я несколько раз, и тут они приблизились ко мне. Уставившись в пол, я почувствовала, как сердце того и гляди выпрыгнет из груди, а потом, не выдержав, все же подняла взгляд. Мой брат смотрел до того безучастно, равнодушно переводя глаза с девушки справа от меня на девушку слева, что я невольно восхитилась. «Вот это притворство! Словно я и вправду стала пустым местом. А вот жених... Он смотрел прямо на меня, и я замерла, как кролик, под взглядом его темных недружелюбных глаз. Осмотрев мое лицо и скользнув взглядом по форменному платью Пика Линшань, он, однако, отвернулся и перешел к следующей девушке». Я медленно выдохнула и попыталась поймать взгляд проходящего мимо брата, но он все играл свою роль и даже не улыбнулся мне. «Ну и молодец, так лучше», — подумала я, однако ощутив легкий укол разочарования. Голова у меня кружилась от переживаний, и я едва достояла до конца осмотра, в конце которого преподаватель в синем объявил, что все свободны. Не решаясь бежать к выходу, я на деревянных ногах побрела из павильона. Мне все казалось, что сейчас жених издевательски захохочет и, схватив меня за руку, поволочет прочь отсюда. Поэтому я не могла свободно вздохнуть, пока мои ноги не ступили на мост, разделяющий пик Джендао и пик Линшань. И тут, словно очнувшись, я поняла, что должна немедленно, прямо сейчас, рассказать обо всем наставнику, и понеслась вперед. Стук досок под ногами сменился глухим шорохом сухих сосновых иголок. Было уже темно, луна лишь слабо освещала путь, а преграда, в которую я вписалась на полном ходу, глухо зашипела и выругалась. «Сули!» — проговорила преграда голосом Шисюна и придержала меня за плечи. Я, сморгнув слезы, все набегающие на глаза, наконец-то разглядела его фигуру. Он был не в светлом форменном ханьфу, а в черном, и совершенно сливался с окружающим мраком, лишь волосы белели. Его серебристая шевелюра напомнила мне о жениховых сединах, и я панически дернулась. «Пусти меня! Мне нужно срочно найти наставника!» — срывающимся голосом выдавила я. «Что случилось?» Шоу Юэ, однако, лишь крепче сжал руки на моих плечах. Выражение удивления на его лице, слабо освещенном луной, сменилось беспокойством. «Сули, расскажи, что с тобой?» Безрезультатно дернувшись еще раз, я вдруг ощутила, как мои ноги подломились. Шоу Юэ подхватил меня и прижал к себе, не дав упасть, а я, судорожно цепляясь за него, внезапно разрыдалась и рассказала ему все. Про свой побег из дома, про престарелого седого жениха и про то, что он приехал в школу искать меня. «Ну и дела», — растерянно произнес он мне в макушку и сжал меня чуть крепче. Его грудь шевельнулась от движения, и я внезапно поняла, что стою, прижавшись к нему, и орошаю слезами его грудь, в то время как он вовсю обнимает меня и неловко отстранилась. Шисюн нехотя разжал руки, и моей спине тут же стало холодно. «Сули!» Внезапно его лицо просветлело, и он схватил меня за руки. «Давай просто поженимся в ближайшем храме. Это же идеальный выход. Если ты будешь уже замужем, никакой жених не сможет тебя забрать. Моего влияния хватит на то, чтобы он уехал ни с чем». Он произнес это спокойно, без малейшего самодовольства, и я поняла, что это правда. Логично, он же будущий правитель клана лисиц. На секунду, всего на одну секунду, я действительно задумалась о его предложении. Знакомый и, если смотреть объективно, весьма привлекательный Шисюн, конечно, гораздо лучше, чем малознакомый и неприятный практически старик. Но тут в памяти всплыло лицо наставника, и я покачала головой. «Нет, мне хотелось бы остаться свободной на случай, если...» Но сейчас я не буду додумывать эту мысль. «Если мы поженимся, то я стану первой женой, и твоя невеста слопает меня без соевого соуса», — напомнила я Шисюну, и его лицо тут же из наполненного надеждой стало унылым. Так резко, что я даже удивленно подняла бровь. «Неужели ни одну меня заставляют выходить замуж за того, кто мне совершенно неприятен?» «Ничего, можно пожениться и после моей первой свадьбы. Мои родственники сказали, что она уже совсем скоро. Были некоторые проблемы, но они уже почти улажены», — твердо отозвался Шоу Юэ. Я, вздохнув, снова покачала головой. «Я не могу выйти замуж просто для того, чтобы обезопасить себя от первого жениха. И когда я уже было открыла рот, чтобы решительно отказаться от его щедрого предложения замужества, сбоку вдруг раздался надтреснутый и какой-то странный голос. «Вас можно поздравить с помолвкой, ученики?» Повернув голову, я увидела перед собой белеющую в сумраке фигуру наставника Юнхэна. Щелчок пальцев, и вокруг нас повисло сразу несколько магических светлячков, и в их свете я разглядела, что его лицо мрачно, словно он услышал весть о наших похоронах, а не свадьбе. «Наставник Юнхэн!» Я вдруг очень остро осознала, что ладони Шоу Юэ все еще сжимают мои руки, и неловко высвободилась. Однако стоило заклинателю сделать шаг ближе, как он разглядел мое залитое слезами лицо, и взгляд наставника изменился. Теперь он выглядел встревоженным. «Что случилось?» — спросил он чуть рисковато, но я уже знала его достаточно хорошо, чтобы расслышать за напускной строгостью обеспокоенность. «Жених!» Едва начав говорить, я почувствовала, как слезы снова ручьями полились из глаз. Что я говорила про то, что не могу рыдать на публике? Вот, стоило пригрозить мне замужеством, как это полезное умение тут же появилось. Он приехал сюда, в школу, и только что всех собрали в общем зале, и он ходил и искал меня, и он такой жуткий. «Жених, значит?» — чуть зловеще повторил наставник Юнхэн и склонил голову набок. «В школе свои правила. Ты уже стала моей ученицей, и без моего ведома тебя никуда не заберут, даже если он найдет тебя. Не переживай». «Правда?» — переспросила я с затеплившейся надеждой, а Шисюн почему-то недовольно нахмурился. «Да, но теперь тебе нельзя покидать школу», — кивнул наставник и вздохнул. «В следующий раз просто не ходи ни на какие опознания, а если наставники с других пиков будут настаивать, скажи, что я запретил». От этого мои ученики рыдают в лесу и строят планы, один глупее другого. После его слов я слегка приободрилась и даже вытерла слезы рукавом, а от Шоу Юэ заметно повеяло холодком. «Спасибо!» — вырвалось у меня. Наставник еле уловимо улыбнулся, и я вдруг поняла, что он впервые за несколько дней смотрит на меня прямо и ведет себя как прежде. «Я так испугалась! Этот жених такой жуткий, с седыми волосами, не такими платиновыми, как у Шисюна, а серыми, словно припорошенная пеплом пакля, и...» «Что?» Шоу Юэ, до этого стоящий рядом, вдруг развернулся ко мне и сжал мое предплечье так, что я замолкла на полуслове. «Какие у меня волосы?» Я бросила недоумевающий взгляд на его лицо. Его глаза лихорадочно блестели, а лицо было белым, как стена. Лицо наставника почти полностью повторило метаморфозы, произошедшие с Шисюном. «Светлые?» — рискнула предположить я. Взгляд Шоу Юэ загорелся предвкушением, а наставника Юнхэна, наоборот, потускнел, и он весь как-то подобрался, словно готовился к худшему. Похоже, они знали что-то, о чем я не имела представления. «А скажи-ка мне, Сули, как тебя зовут на самом деле?» — вкрадчиво спросил Шоу Юэ. Он был похож на кота, подкрадывающегося к мыши. Кот был не в силах поверить, что небеса послали ему такого жирненького и беспечного грызуна, даже не пытающегося сбежать. Я, чувствуя подвох, лишь перевела испуганный взгляд на наставника Юнхэна, не торопясь отвечать, и он мрачно отозвался за меня. «Суэн, Лао Суэн, чему эти вопросы, Шоу Юэ?» Внезапно резко отпустив меня, Шисюн вдруг легко рассмеялся. От его смеха меня по коже продрал мороз и, запустив руку за пазуху, вытащил мятый свиток. «Да, я же его и помяла, когда рыдала». Развернув свиток, он показал его мне, и я прочитала. «Брачный договор заключен между Шоу Юэ и Лао Суэн». «Брачный договор!» Внизу стояла подпись дяди и его печать, а рядом подпись какого-то Шисина. «Он просит тебя в жены не для себя, а для своего молодого родственника!» Прозвучали в моей голове дядины слова, сказанные, казалось, вечность назад. «Не может быть!» Покачнувшись, я почувствовала, что у меня темнеет в глазах, а земля уходит из-под ног. Кто-то подхватил меня, и, вдохнув тонкий аромат мороза и снега, я вцепилась в удерживающие меня руки. «Ты моя невеста, Суэн!» — торжествующе произнес Шоу Юэ. Он стоял передо мной, и не пытался даже протянуть руку, чтобы забрать меня из объятий наставника. Словно знал, что теперь я его по праву, и что ему некуда торопиться. «И ты не человек, ты лисица, как и я».